Пашка нажалуется, тот начнет мораль читать, придется объясняться. Ну и пусть. Новая свобода захватила Дениса. Ему хотелось бунта. Стало наплевать, что скажут ему и что скажут о нем. И это имело неожиданное следствие. Впервые за последние месяцы он вышел на Электрозаводской. Поднимаясь по эскалатору, представлял, как удивится сейчас бабушка. Вдруг просек. Ее уход в этот нелепый киоск — именно бунт, и восхитился, как ей достало отваги. Навстречу по длинному эскалатору скользили люди, которые сегодня впервые разделились для него на мужчин и женщин. Мимо проплыла девушка, похожая на их училку-практикантку Ксению Анатольевну. Хотя какая она Анатольевна? На год, наверное, старше Зои. И, кстати, прихорошенькая. Вероника так и ахнула. «Случилось что-нибудь?» «Да нет, шел мимо, решил тебя проведать». Больше всего на свете Веронике в тот момент хотелось немедленно позвать Ирку, похвастаться внукам перед всей площадью, но она сдержалась, а то больше не придет. «Хочешь, угощу чем-нибудь? Вон там, у Анвара шаурма, пальчики оближешь». «Да нет, спасибо, я домой поскочу. Слушай, а у вас тут и вправду есть все для души? Видишь ли, мне позарез нужна карта звездного неба». Глава 11. Юбилеи родной фирмы случаются нечасто, и тем не менее Сергею было удивительно, насколько он оказался погружен в подготовку к торжеству. Атмосфера подчеркнутого братства увлекла его, он просиживал на работе долгие вечера, рьяно начатое изучение устройства бильярдного кия отошло на второй план. Это глодало Сергея. Каждое утро он давал себе обещание, уж сегодня-то взяться как следует. Клял себя за расхлябанность, ставил сам себе сроки, но в набегающей служебно-предпраздничной суете опять-опять не находилось места странному, но такому важному для него делу. Идея сделать Денису настоящий авторский кий, дикая, на взгляд любого здравомыслящего человека, захватила его. Сергей воображал себе, как Денис выигрывает крупный турнир и, давая интервью, с гордостью отвечает на вопрос о слагаемых своего успеха. Сергею так и слышался его голос, округлые, как по бумажке, читаемые четкие формулировки. «Сегодняшний успех был бы невозможен без моего отца, Сергея Борисовича, который, кстати, первым когда-то показал мне, что такое бильярд. Но главное, кий, который добыл мне победу, — это работа моего отца. Настоящий авторский кий, где все, от турника до наклейки, сделано его руками по самым жестким профессиональным правилам. Играть им — честь и удовольствие. Я просто не имел права на проигрыш». Предвкушение такой победы пробудило доселе практически неизвестное Сергею честолюбие. Преодолевая неловкость, он поделился с ребятами из экспериментального цеха, и они с энтузиазмом включились в поиски ирландского льна для обмотки рукоятки, резины для бамперной чашечки и кожи бегемота для наклейки на шафт. У Вероники и Анны были свои заботы. На юбилей все были званы с семьями, поэтому надо было выглядеть достойно. Воспользовавшись случаем, Анна заставила Сергея купить новые брюки и роскошный клубный пиджак, поскольку надевать костюм он с гневом отказался. Намучился на свадьбе в этом скафандре, теперь только в гробу согласен в нем лежать. Зато с Денисом проблем не было. Жилетка с бабочкой была привычной бильярдной формой, а пиджаки он любил, считая настоящей мужской одеждой, и вовсе не боялся показаться смешным. Анна вспомнила, как горячо возражала Евгению, когда в каком-то ресторане он сказал, что мужики в бабочках нам, бывшим советским, всегда кажутся не аристократами, а официантами. Сергею была приятна домашняя суета. Он редко оказывался в центре внимания. Вероятно, был настолько забит постоянными сравнениями с братом, что остальное отступало на второй план. Сам он о Пете вспоминал редко и с постыдным раздражением. Его иконный лик, обрастающий все новыми рядами позолоченных окладов, уже отодвинул, загородил воспоминания о реальном Петьке, с которым вместе гоняли на великах,